Роман Элиава. Убийство в Петровском парке. Тульский детектив. 7. В 1893 году был заключен франко-русский оборонительный союз, к которому в 1907 году присоединилась Англия. Союз стал называться «Атланта», в противовес тройственному союзу Германии, Австро-Венгрии и Италии. В 1914 году эти две коалиции начали Первую мировую войну. Глава первая. Московская погода в конце марта 1893 года ничем не отличалась от мартовской погоды годом ранее. Ничего из ряда вон выходящего для этого немного более сонного, чем столица города. Это была та самая пора, когда зима уже начинает сдавать свои позиции, а весна еще не набрала полную силу. Время, когда по неосторожности можно легко промочить ноги и подхватить неприятную простуду. Время, когда русская зима со сверкающими на солнце снежными ветвями осталась в прошлом, а свежая ярко-зеленая листва на деревьях должна была появиться нескоро. Днем на северо-западе Москвы, где был расположен Петровский замок, или по-другому Путевой дворец, в котором делали остановку российские самодержцы по пути в Петербург еще со времен Екатерины II, прошел мокрый снег. И, конечно, он не мог улучшить настроение никому из обитателей дач, расположенных вблизи Петровского парка, появившегося рядом с замком во времена Николая I. Серый пасмурный день сменили сумерки, быстро переходящие в ночную тьму. Они скрыли и неприглядную наготу деревьев парка, и повсеместные лужи, которые к утру превратятся в лед, чтобы попытаться подловить и уронить в подтаявший снег незадачливого путника. Девушка в черном пальто, едва видимая на фоне опускающейся на город ночи, не заметила в темноте, что поверхность дорожки сливается в единое целое с поверхностью воды в большой луже, раскинувшейся на ее пути. Левая нога внезапно оступилась, и в короткий сапожок быстро затекла холодная вода. Девушка вскрикнула от неожиданности и неприятного чувства. Она уже пожалела, что решила срезать путь. Фонари были далеко, и их свет не мог ей помочь хорошо рассмотреть дорожку. Девушка вздохнула. Не возвращаться же назад. И более осторожно, переступая ногами, отправилась дальше. В руках она держала сумочку, непроизвольно сильно сжимая ее пальцами. Еще бы! Ее первые заработанные деньги на новой работе. Не бог весть что, библиотекарям много не платят. Но теперь она сможет больше помогать матери с воспитанием младшей сестренки. Девушка улыбнулась и двинулась дальше, забыв о хлюпающей в обуви воде. Сзади послышался всплеск, будто кто-то оступился в ту же самую лужу, что и немногим ранее она. Девушка обернулась, нервно прижимая к себе свою сумочку, но никого не увидела. Постояв несколько секунд, она пошла дальше, подумав, что ей это показалось. Да и кто мог гулять в парке в будний день в такое время и в такую погоду? Жаль, что она припозднилась, но нужно идти осторожнее и внимательно смотреть под ноги. Это занятие ненадолго отвлекло ее, пока девушке не послышался новый звук — шаги. Она снова резко повернулась и замерла. Прислушалась, широко раскрыв глаза на темноту парка. Ничего и никого. Вокруг тишина. Только вдали был виден тусклый свет фонарей, слегка разгоняющий вечернюю мглу. Опять показалось. Она повернулась и медленно пошла дальше, уже не смотря под ноги. Девушка в черном пальто пыталась уловить любой необычный звук, но слышала только стук своего испуганного сердца. И вдруг где-то рядом послышались отчетливые шаги. Шаги по мокрому снегу. Их ни с чем не спутаешь. Сердце забилось еще быстрее. Вдали со стороны фонарей послышались приглушенные расстоянием голоса. Решение созрело мгновенно. Она развернулась, сошла с дорожки и прямо по сдувшимся мартовским сугробам двинулась в сторону света и голосов. В сапоги моментально набился мокрый снег. Девушка набралась смелости и обернулась. Кажется, никого. Вот дура-то! Чего так перепугалась? Она сбавила темп и облегченно вздохнула. Внезапно на ее плечо опустилась рука. Девушка вздрогнула от неожиданности и открыла рот. Вторая рука, появившаяся сзади, тут же крепко зажала его. Она смотрела на фигурки людей под фонарями, но не могла пошевелиться. Паралич страха обездвижил ее тело.